Глава 3. Диверсанты. Теперь действовать надо быстро. Вообще-то, Федор должен был оставить у палаты с раненым немцем часового. Не столько для того, чтобы не сбежал, он сейчас не в состоянии, а для того, чтобы ночью кто-нибудь из ходячих ран больных не придушил втихую. Злой народ на немцев. А и придушат, не особенно жалко. Федор с Мозговым отправился на вокзал. Спирова, поселок небольшой, как и станция. Не узловая, скорее на разъезд похоже. Военный комендант станции, похоже, самый большой здесь воинский начальник. Вообще-то, Федор должен был возвратиться к своей роте, взять бойцов и идти к деревне Трубино. Но рота идет цепью, участвуя в зачистке. И в каком она конкретном месте сейчас, не знает никто. Он надеялся на помощь коменданта. Понятно, что у него возможностей для реальной помощи мало. Если бойцы и есть, то несколько человек. Да и подготовка слабая. Посожалел, что двое его бойцов не смогли догнать эшелон. Сейчас бы они пригодились. Увидев Федора, комендант вскочил со стула. Сидите, я к вам снова за помощью. Транспорт нужен и пара бойцов пошустрее. Кто оружием хорошо владеет? Машину найду. С бойцами сложнее. У меня их всего двое, да и те годные к нестроевой. Хорошо, давай какие есть. Они хоть стрелять-то умеют. А черт его знает. Я стрельбы с ними не проводил. Мне их из запасного полка прислали после госпиталя. Охрану склада несут, когда нет вагонов с воинскими грузами. Вы подождите. Через несколько минут в кабинет коменданта вошли два бойца. Те же, что помогали раненых с состава сгружать, и трупы. Дай винтовку. Протянул руку Федор. Получив оружие, вынул затвор, заглянул в ствол. Мда, только чтоб пауки не завелись. Со мной едьте, пока ваш комендант машину ищет, быстро почистить. Патроны есть? Два подсумка, как положено. Даю 5 минут, время пошло. Бойцы убежали, Федор разложил карту на столе. Где эта деревня? От Спирова придется ехать через Реброво, Матвеево. Чудины. 12 километров, четверть часа езды, но еще неизвестно, какая дорога. Прибежал комендант. Есть машина, полуторка. А бойцы где? Оружие чистят. Вы бы хоть поглядывали иногда. Времени не хватает. Из военного персонала на станции я один, а воинские эшелоны часто идут. Иной раз поесть не успеваю. С эшелонами, если останавливались на станции, бывали проблемы. Если эшелон с войсками, то случались самоволки, дезертирство и даже самострелы, случайные или преднамеренные. А еще надо было проследить за охраной, не подпускать к эшелонам местных. Кроме того, комендант был обязан контролировать охрану позиций и сооружений вроде мостов. Федор коменданту сочувствовал в душе, но сейчас первым делом оставшийся у тайника диверсант заподозрить неладное. Может уйти, да взрывчатку с собой прихватит. Тогда жди беды. Лейтенант, и трупы, и раненые, что с поезда сняты, из диверсионной группы. Один еще остался и находится у схрона со взрывчаткой. Как думаешь, для чего их забросили? Горобец глаза вытаращил. Эшелон взрывать? Или даже мост? За Любинкой мост через Тверцу. Угадал. Мне этого подрывника взять надо. Иначе нам обоим по шапке дадут. Вошли бойцы. Начистили. Зарядить магазины. Горобец, веди к машине. У полуторки уже стоял Мозговой. Выклинчив у водителя табачку, скрутил самокрутку, дымил с наслаждением. Константинов, поступаешь в распоряжение товарища старшего лейтенанта. Указал на Федора Горобец. Мне к вечеру вернуться надо, а то начальник банно-прачечного отряда голову мне отвернет. «Перебьется! У нас дела поважнее! Парни, в кузов!» Бойцы забрались в кузов. «Куда ехать?» — повернулся к Федору водитель. Федор сидел на пассажирском сиденье в кабине. «Деревня Трубино. Знаешь такую?» «Был однажды. Не дорога, а слезы. Полуторку раскачивало и трясло, как лодку в шторм. Когда впереди показались избы, водитель сказал: «Вот Трубино. Стой здесь и никуда не отъезжай!» «Мотор глуши!» Федор выбрался из кабины. «Бойцы, за мной! Идем тихо! Когда рукой махну, окружайте избу! Скрывать не буду, В избе переодетый в красноармейскую форму диверсант. В случае, если он стрельбу откроет, стреляйте на поражение. А вдруг он свой? Ошибка вышла. Твое дело, мой приказ выполнить. За все отвечаю я. Так точно. От деревни в лес шел пожилой мужчина, даже дед, судя по седым волосам. Федор подошел, поздоровался. Дед фуражку приподнял. День добрый. Это Трубина, хотел удостовериться Федор. Она самая. А кто вам нужен? Я всех знаю. Изба у вас на краю есть. Говорят, бойцы на постой встали. А вот она, с ближнего краю. Были бойцы третьего дня, а сегодня не видел. Спасибо. Пришлось пробираться к избе не по дороге, а за кустами. Из окон избы дорога простреливалась. Не насторожить бы диверсанта. Если он первым огонь откроет, потерь не избежать. До избы под прикрытием кустов не подойти. Кончились. Пришлось выходить на открытое место. Приблизились, и Федор приказал. «Мозговой, обойди избу сзади. Ты справа, а ты слева. Исполнять!» Мозговой наклонился, пробежал под окнами. Грамотно. А бойцы коменданта шли во весь рост и перед окнами встали. Вот недотепы, сами под выстрел подставляются. Федор вытащил пистолет, взвел курок. У него было всего 3 патрона. Надо стрелять только наверняка. Толкнул тихонько дверь, она отворилась. Он прислушался. Не слышны ли шаги, какие-то движения. И вдруг слышит голос со стороны. «Нет в избе никого!» Федор повернул голову. Из-за низкого заборчика соседка говорила. «Энти утром ушли, а который остался, у четвертой избы отсель с Нинкой балагурит. Спасибо». Но Федор зашел в дом. Держа пистолет наготове, обежал пустые комнаты. Взрывчатка где-то в избе или в хозяйственных постройках, но искать можно после. Сейчас надо взять диверсанта. Федор выбежал во двор. «Вы двое остаетесь. Мозговой, за мной!» Федор шел по короткой деревенской улице спокойно. Вот четвертый дом, как говорила соседка. На лавочке, сбоку от ворот, девушка сидит, лет 20, семечки лузгает. «Добрый день! А где боец?» «Василий-то? Так он ушел! Вы еще как по дороге к деревне вышли, он ушел!» «Черт!» Федор полагал, что диверсант в избе сидеть будет, а он хитрее оказался. Сел в стороне, для маскировки шашни с молодой селянкой завел. И развлечения, и изба, где взрывчатка под наблюдением. В осторожности и предусмотрительности диверсанту не откажешь. Куда он направился, никто не знает. Может, лежит недалеко от деревни в кустах и за Федором с бойцами наблюдает, посмеивается. Неудача. Тогда надо взрывчатку найти. Без нее оставшийся в живых немец не сможет напакостничать по-крупному. А потом Федор сюда, к деревне, роту свою перебросит. Благо грузовики есть. Одно плохо. Нет рации. Связался бы сейчас. Столько времени бы сэкономили. Но на нет и суда нет. Проследовали к избе. Мозговой, лезь на чердак, только аккуратно. Вы двое, осмотрите надворные постройки. Амбар, сарай, есть ли где-то земля свежевскопанная. Ищите чемодан, большой рюкзак. Но не трогать. Обнаружите, меня зовите. Бойцы разошлись. Сам Федор осматривал избу и подвал. Не погнушался топку печи осмотреть, вымазавшись сажи. Спустился в подвал, при свете фонарика осмотрел, пусто. Только поднялся по хлипкой лестнице в избу на пороге мозговой. «Товарищ командир, на чердаке мешок большой, зеленый. Мозговой весь пыли в паутине. Стой на крыльце, наблюдай». Федор обошел дом. Лестница на чердак с тыловой части избы. Двое бойцов осмотрели сарай, курятник, стояли у амбара. «В чем проблема?» «Замок на двери!» «Сбейте прикладами!» А сам полез на чердак. В дальнем углу у слухового окна зеленый вещмешок довольно большого объема. Федор осмотрел его со всех сторон. «Нет ли ловушки?» «Немцы на такие фокусы мастаки!» «Вполне могли подложить под рюкзак гранату с выдернутой чекой!» «Не зная о сюрпризе...» Поднимешь мешок и ахнет. Ни гранаты не видно, ни тонкой бечевки, ни проводов. Федор развязал горловину. В портянке замотанный лежал часовой механизм с взрывателем. А под ним бруски тола. Федор мешок приподнял. Ого! килограммов 20-25 весу будет. Вполне хватит однопролетный железнодорожный мост взорвать. Детонаторы он взял сам, спустился с чердака. «Мозговой, неси весь мешок с чердака». «Они опасно, вдруг рванет». «Без вот этих детонаторов, что у меня в руке, абсолютно безопасно». На фронте в холодное время года тротил строгали ножом, топили им буржуйку. Жар был хороший, тротил горел, но не взрывался. Для взрыва инициатор детонации нужен в виде взрывателей. Вот с детонаторами надо обращаться осторожно. Не любят они грубого обращения, падений, могут сработать. Взрыв получается не сильный, но кисть руки оторвать может или глаза выбить. И все же мозговой спускался осторожно, с натугой держа в руке весь мешок. Федор улыбнулся. «Отдай мешок железнодорожникам, пусть несут, все какая-то польза от них будет». О страшном содержимом бойцы коменданта не подозревали. Один надел лямки на плечи. «Возвращаемся к машине». Для поиска исчезнувшего диверсанта нужны люди. Много. Федор мыслил привести свою роту. Он и три бойца не смогут устроить прочесывание. Настроение его поднялось. Диверсант пока не обезврежен, но зубы у него вырваны. Без взрывчатки устроить серьезную диверсию невозможно. Напакостить вполне. Скажем, обрезать линии связи или отравить ядом колодец, если при себе яд имеется. Но со взрывом моста эффект несравнимый. Машину увидели, как только за поворот дороги зашли. Мозговой, шагавший рядом с Федором, сказал завистливо. «Хорошо, шоферам, крути баранку и никаких забот. Вон развалился, дрыхнет. Не то что некоторые, по чердакам за взрывчатком лазают, жизнью рискуют». Когда подошли к машине, Федор обратил внимание на неестественную позу водителя. Пусть и сонный, но поза неудобная. Распахнул дверцу, выматерился, не сдержался. Водитель не спал, его убили ударом ножа в сердце. Точный удар, единственный, потому что работал профессионал. Мозговой заглянул Федору через плечо, отшатнулся от вида крови. Тоже его. Диверсант, которого мы упустили. Помоги водителя в кузов перенести. Вдвоем вытащили убитого из кабины, его подхватили два бойца, что в кузов забраться успели. Федор тряпкой протер сиденье от крови, сам уселся за руль. «Мозговой, ты что, соляным столбом застыл? В кузов!» «Там мертвяк и мешок!» Про взрывчатку боец промолчал, боясь напугать комендантских. «Живых бояться надо, от них беды. А мертвый тебе что сделает?» «Можно с вами в кабину?» «Садись! Да побыстрее!» Когда боец уселся, Федор вручил ему в руки детонаторы, завернутые в тряпицу. «Поосторожнее с ними, не урони!» Федор сверился по карте. Ехать следовало тем же путем, через Бирючево, Новгородку, Алуферьево. Зигзаг получается, лишку давать придется, но другой дороги нет. Добрались без проблем, ни разу не заблудившись, чего опасался Федор. Рота уже была в Ободово, по другую сторону железной дороги. Едва грузовик остановился и Федор выбрался на подножку, к нему подбежали командиры взводов с докладами. Никого, кто бы мог заинтересовать Федора, не было. Несколько человек без документов, один дезертир, почти пожилой. «Сгрузите труп, надо его доставить с Спирова, в банно-прачечный отряд. Первые и второе взводы, на грузовики, зачистка не закончена. И еще, заберите взрывчатку и детонаторы. Схрон обнаружили, товарищ командир. Диверсионную группу. Один ушел, надо задержать. Думаю, двух взводов хватит. Людей кормили. Только что. Полевая кухня вон стоит». Федор сам хотел есть, но дело в первую очередь. Два взвода разместили в трех Захарах. Одно отделение в полуторке, на который приехал Федор. Поехали к Трубино. Как говорится, танцевать надо от печки. Он снова сидел за рулем, ехал во главе небольшой автоколонны. Остановились точно на том месте, где стоял прежде грузовик и где был убит водитель. Федор подозвал к себе командиров взводов. «Твой взвод слева от дороги, твой справа. Развертываемся цепью, ищем следы. Диверсант был в красноармейских кирзачах, предположительно 42-го размера». След от сапог немца Федор видел на пыльной дороге, но точно установить размер не мог, не было с собой линейки. 42-й размер, это 27 сантиметров. При обнаружении следа идем по нему. След нашелся вскоре. Времени прошло не так много. Не успела трава примятая выпрямиться, а на влажных участках почвы высохнуть, обветриться. Где следы были видны, там бойцы бежали. Диверсант и так имел фору в 2,5 часа. За такое время человек подготовленный может преодолеть 15 км. Хуже всего будет, если он выйдет на дорогу и сядет на попутку. Тогда пиши пропало. Но след диверсанта тянулся на север. И чем дальше, тем меньше было дорог и населенных пунктов. По соображению Федора, действия нелогичные. Наоборот бы надо, к железной или автомобильной дорогам на юго-запад. И уехать можно, и затесаться среди красноармейцев. Даже попытаться вернуться через линию фронта к своим, дождавшись ночи. Диверсант же шел от линии фронта. Для Федора направление движения немца оставалось загадкой. Единственное разумное объяснение – диверсант действовал от противного. Немец понимал, что его кинутся искать. Куда бросить силы для поиска и зачистки? На юго-запад, в сторону дорог и передовой. А он тем временем уйдет из зоны поиска и отсидится в глубоком тылу. Переждет 2-3 дня, пока операция по поиску прекратится, и пойдет куда надо. В одном месте, у деревни Полюжье, след потеряли. Командиры взводов и Федор, пока бойцы отдыхали, опрашивали жителей. Видел ли кто-нибудь одинокого красноармейца? Оказалось, видели. Напился воды у селянки из колодца и проследовал на Хлестова. А еще обрадовало, что с этого момента прошел час. Федор доволен был, что сократился разрыв между ними и преследуемым. Кроме того, похоже, диверсант не подозревал о погоне, иначе бы поторопился. А то, по словам жителей, шел спокойно. Федор приказал продолжить движение. Очень хорошо по пыльной грунтовой дороге видны были следы сапог диверсанта. Движение между селами, да во время войны, редкое. Когда-никогда повозка проедет, а автомашин вовсе нет. С шага переходили на бег, потом снова на шаг. Вдруг след сапог исчез. Федор приказал всем оставаться на дороге, иначе могут затоптать следы. Сам прошел сначала по обочине, потом параллельно дороге. Отступил 7 метров. След обнаружился. Федор перевел дух. Как не хватало собаки Ищейки. На заставе она была и выручала. А еще был якут Борисов, сильно помогавший. Жив ли он? В этом месте, между деревнями Полюжье и Хлестово, слева от дороги, места ровные. Поле. За ним дальше луг. Судя по карте, дальше уже болото, река, озеро. Что тут диверсанту делать, если толком укрыться негде? Ему или в населенный пункт надо, или в лес. Федор приказал рассыпаться цепью, приготовить оружие, искать след. На убранном поле стерня. След обнаружить сложно. А уже надвигается вечер. Стемнеет, и тогда поиски придется прекратить. Диверсант же может использовать ночное время, чтобы оторваться подальше. Федор досадовал. Но солнцу не прикажешь. Федор решил по возвращении в казарму требовать от начальства кинолога с собакой. В Красной армии собаки использовались на постовой службе для охраны объектов. В погранвойсках – для поиска нарушителей. С началом войны стали готовить собак для санитарной службы и собак – подрывников танков. Но в войсках по охране тыла собак было мало. Скорее всего, не придавали большого значения. В Германии собаки использовались в полной мере и в армии, и в ГФП, и в охранных службах. Пока прошли половину поля, стало смеркаться. Дальше идти было бесперспективно. Федор отдал приказ преследования на ночь прекратить, возвращаться в Полюжье. Бойцы рады были предстоящему отдыху, ужину. У каждого в сидоре за плечами был сухой паек. Федор был удручен. Диверсант близок был, они смогли догнать. Уже видны были избы деревни. Федор уже прикидывал, как людей на постой разместить. Послышался гул мотора. Федор головой завертел. Света фар машины не видно. Когда звук стал отчетливее, стало ясно. Идет сверху. Самолет, невидимый пока в темном небе. Озарение пришло мгновенно. Вот почему сюда рвался диверсант. Он не собирался пересекать линию фронта. Его должны были, как и всю диверсионную группу, вывести самолетом. Рации в избе, где взрывчатку обнаружили, не было. Стало быть, имелись заранее обусловленные дни и место посадки. «Стой! За мной! Бегом!» — приказал Федор. Сам развернулся и побежал по дороге. За ним бежали бойцы. Устали уже от длительного перехода за сегодняшний день. А гул самолетного мотора уже ближе. Самолет явно снижался. Выскочили к месту, где следы диверсанта уходили с дороги в сторону. Вдали, в паре километров, вспыхнули два костра. Сигнал для самолета! Парни, поднажмем! Сейчас есть реальный шанс захватить диверсанта или убить. Вопрос во времени. Успеют добежать до момента, пока самолет сядет и заберет немца. Значит, успех. Но немцу заскочить в самолет пара секунд, он не обременен грузом. И тогда останется только наблюдать, как самолет скроется в ночном небе. Успели пробежать половину дистанции, когда увидели снижающийся самолет. Он приземлился у костров, проехал, гася скорость, потом стал разворачиваться. Видимо, сам диверсант был у костров, туда должен был подъехать самолет. «Бойцы, лечь, приготовиться к стрельбе!» Самолет не был виден, только слышен шум моторов. Судя по звуку двигателей, самолет приземлился. Был бы пулемет, самолет с большой долей вероятности удалось бы повредить. У бойцов винтовки, у нескольких автоматы, почти бесполезные на большой дистанции. Самолет подрулил к одному из костров. Это был транспортный Юнкерс-52, который видел Федор еще до войны. Секунда, и диверсант успеет залезть в фюзеляж. Медлить нельзя, тем более момент удобный. Самолет слабо освещен огнем костра. «Беглым! 5 патронов! Огонь!» – скомандовал Федор. Грохнул залп, дальше уже стреляли по готовности. Выстрелил, перезарядил, прицелился, выстрелил. Федор не надеялся на точность попаданий. До цели далеко, мушку и прицел видно в темноте плохо. Но не подвели трехлинейки. Мощный патрон, хорошее пробивное действие пули. Федор вскинул глазам бинокль. Показалось? От одного двигателя факел огня. Из выхлопной трубы или в самом деле горит? Пламя ширилось и стало понятно. Горит. Горит! Ни один здравомыслящий пилот не будет взлетать с горящим мотором. Набегающий в полете воздух раздует пламя, и через пару минут будет полыхать весь самолет. Выстрелы стихли, опустили магазины винтовок. «Перезарядить!» Защелкали затворы винтовок. Бойцы вставляли обоймы в пазы, наполняли магазины. «Встать! Бегом к самолету!» До стрельбы бойцы себя не обнаруживали в темноте, но с ее началом проявили позиции. «Теперь надо действовать быстро!» Иначе экипаж покинет машину и бросится бежать в спасительную темноту. Далеко не уйдут. В километрах в 3 начинаются болота. Немцы знать о том должны, у них карты точные. Но сейчас их толкают в темноту страх смерти. Бойцы бежали изо всех сил, видя перед собой самолет врага. На ходу не стреляли, не было приказа. Федор молчал. Кто на бегу попадет в большую цель? До Юнкерса уже 200 метров. 100! Стали различимы детали самолета. Пламя уже охватило весь левый двигатель, перекинулось на центроплан. Из-за самолета вышли несколько темных фигур с поднятыми руками. «Не стреляйте! Сдаемся! Nicht schießen!» Это уже на немецком. С испуга, наверное. Кто из бойцов немецкий знал? «Ближе 50 шагов не подходить!» – закричал Федор бойцам. Самолет мог взорваться, поскольку имел в баках бензин на обратный путь. Экипаж боялся того же. Сами пошли навстречу красноармейцам. По ним не стреляли, осмелев, пошли быстрым шагом, оглядываясь на горящий самолет. Кто-то из экипажа знал русский язык. «Где диверсант? Где пассажир, за которым вы прилетели?» Отсветы пожара позволяли разглядеть немцев. Все были в летных комбинезонах, а диверсант должен быть в нашей красноармейской форме. «Он убит!» – крикнул кто-то из экипажа. Самолет сгорит, а вместе с ним и труп. Дверь в грузовую кабину с другой стороны. Диверсант мог под прикрытием фюзеляжа сбежать. Кто бы его искал, если он сгорел? Вот и Федор не поверил. Ринулся к самолету, обежал его спереди, заглянул через дверь. Через квадратные иллюминаторы свет от горящего мотора проникает в кабину. Тут в самом деле лежит человек в красноармейской форме. Но подобраться к нему или вытащить для дальнейшего опознания уже невозможно. Жар от пожара сильный. Федор отбежал в сторону. Раздался хлопок. Пламя костром рвануло вверх, разом охватив самолет. «Отходим все! Немцев обыскать!» Уже на ходу у экипажа расстегнули ремни, сняли вместе с кобурами. Обыск можно завершить позже, сейчас уйти от самолета надо. Довольные обстрелом и полученным эффектом, бойцы переговаривались, отпускали шутки. Еще бы! Уничтожили самолет! Происшествие чрезвычайное, а не одной потери. Федор и сам был удивлен. Начни по телефону докладывать, начальство не поверит. Но доказательства есть, пленный экипаж. Так и дошли до деревни. Экипаж обыскали, забрали документы. В начале войны наши летчики перед вылетом сдавали документы и награды, а немцы все это имели при себе. В 43-м году и наши пилоты стали летать с документами и при орденах. Пленных заперли в пустом сарае. Федор приставил сразу трех часовых из автоматчиков. «Головой отвечаете!» Командиры взводов развели бойцов по избам. Хоть и август, а ночи прохладные. Лучше ночевать под крышей. Федор попросил хозяйку зажечь керосиновую лампу. При ее свете стал изучать полетную карту из планшета пилотов. Обнаружил карандашную линию и две точки. Одна совпадала с местом, где сожгли самолет. Похоже, это посадочные площадки. Утром надо допросить экипаж. Если есть вторая площадка, кого-то они на нее высаживали или будут забирать. Больше ничего интересного для службы не обнаружил и улегся спать. Времени уже второй час ночи. Неизвестно, какой будет завтрашний день. Надо хоть немного поспать. Показалось, только прилег, как хозяйка уже громыхает чугунком, печь уже растоплена. Федор поднял голову. За окном уже светло. Поднес часы поближе. 6:30. Пора вставать. Умылся у колодца, а уже взводный к его избе спешит. «Доброе утро! Здравия желаю! Вот что, отправьте пару бойцов за грузовиками. Не пешком же назад топать, да еще с пленными». Хозяйка угостила командиров компотом из смородины, черным хлебом, испеченным в печи. Ржаной хлебушек на ура пошел. Командир первого взвода ушел отправить посыльных за машинами, а лейтенанта Крутикова Федор задержал. «Пойдешь караул у пленных менять. Приведи их старшего для допроса». «Слушаюсь». Вскоре лейтенант завел в избу пилота. Вчера Федор к ним не приглядывался. Темно. А сегодня его лицо знакомо показалось. Начал вспоминать. «Да это же тот немец, что еще до войны на луг сел, нарушив нашу границу». Изменился, морщин прибавилось. «Как же его звали?» Федор полистал документы экипажа. «Точно, Йоган Лиц. Только теперь он не обер-лейтенант, а гаутман, по-нашему капитан. Так ведь и Федор не лейтенант, а старший лейтенант, название поднялся». Немец тоже пристально вглядывался в лицо Федора. «Не вспомнили?» – поинтересовался Федор. «Не могу. 40-й год, недалеко от Дубицы. Ваш самолет на вынужденную посадку на лугу сел». «Вспомнил. Тогда вы лейтенантом были в форме пограничника». «Так и вы обер-лейтенантом. Знаете, в чем разница между нами?» «Я у вас в плену. Я надеюсь стать капитаном, а может быть и майором. А вы уже свою войну закончили капитаном, и до нашей победы будете в лагере для военнопленных». «Вы надеетесь на победу?» – удивился немец. «Я в Берлине точно буду, а вам как повезет. Ладно, оставим пустые разговоры. Как вы понимаете, вы, как и весь ваш экипаж, в плену, в моей власти. Честно и правильно ответите на вопросы, останетесь жить. Начнете изворачиваться, сразу расстреляю. Времени у меня нет». «Я готов сказать все, что вас интересует», – кивнул пилот. «Вот эта точка на вашей карте. 3 дня назад мы высаживали там группу. 4 человека с грузом. Что за груз? Какая цель?» «Мне неизвестно. Место посадки сообщает старшей группы уже в полете. А цели задания не знают до высадки даже члены экипажа. Мое дело перевозить. Доставил, по условному сигналу или обозначенному времени, забрал». «Хорошо, подойдем с другой стороны. Группа имела рацию?» «Нет». «Тогда должно быть установленное время и день». «Завтра в полночь», нехотя выдавил себя пилот. «Сигнал для посадки?» «3 костра в линию». «Как одета была группа? Как выглядели?» «В красноармейской форме. 3 рядовых, 1 майор, петлицы черные. Молодой, старый, на вид лет 40-42, усы тонкие на верхней губе, он старший». «Почему не высаживали парашютным способом?» «Местность в этих краях болотистая, риск велик, что мешок с грузом в болото угодит. Без груза группа не боеспособна. Взрывчатка? Я мешок не проверял, вполне может быть». Федор приказал бойцу увести пилота. Так, вполне можно подсуетиться, захватить вторую группу. Плохо, что уже на обратном пути. Если была взрывчатка, где-то уже напакостят. Но не исключено, что группа доставляла агентам радиста деньги. Тогда удача сама в руки идет. Если все быстро сделать, можно заброшенную группу взять, а после допроса и осевших в нашем тылу агентов. Немцы после первых поражений уже не те стали, утратили фанатизм. Он помнил, с каким пренебрежением, чувством собственного превосходства смотрел на наших офицеров этот пилот до войны. А на допросе, стоило намекнуть только, что плен может закончиться здесь и сейчас расстрелом, немец раскололся сразу. Выходит, для немцев своя жизнь дороже, чем военные секреты, жизнь комрадов. Федор вызвал командиров взводов. «Выступаем по дороге навстречу грузовикам. Все быстрее будет». Он решил вернуться в Калинин, сдать пленных в НКВД, обсудить с Осадчим возможный вариант захвата заброшенной группы. Осадчий не дурак, сразу поймет открывшиеся перспективы. При его согласии Федор отберет пару десятков бойцов из числа расторопных и желательно с автоматами. Оба взвода, или половина роты, успели пройти пару километров, когда показались грузовики. Из-за пленных пришлось подтесниться в кузовах, но уже к 4 часам пополудни были в Калинине. Федор с пленным экипажем сразу в НКВД. Немцев в камеры поместили, а Федор с документами – к Осадчему. Тот не сразу поверил, что уничтожили самолет. Но Федор положил на стол личные документы и планшеты с картами членов экипажа. «Сам допрошу». «С этим погодить надо. На карте у командира точки есть. Я допросил его по-быстрому. Вот эта точка, где мы самолет сожгли огнем стрелкового оружия. А вот эта точка – место высадки другой группы. Самое занятное, что этот экипаж должен забирать группу завтра в полночь. Что думаешь?» По словам экипажа, у группы при себе был увесистый мешок с грузом, какие применяют парашютисты. «Взрывчатка?» Пилот не знает, но не исключено. Или доставили груз агентам. Мыслю, надо группу взять. Они к этой точке выйти должны для эвакуации. Допросим, на агентов выйдем. Шустрый ты больно, Казанцев. Под лежачий камень вода не течет. Успеешь бойцов подобрать? Успею. Мне 2 грузовика нужно. Близко подъезжать не будем, чтобы не спугнуть. Засветло подберем укрытие. А как костры развернут, возьмем. Если удачно все пройдет, надо будет руководству сообщить. А чего тянуть? Группу диверсантов в эшелоне уничтожили, самолет сожгли, экипаж пленили. Верно подметил. Один успех за другим. Это заметно. О себе напоминать надо. Федор имел в виду, у кого успехи, тем больше дают. Автомашин, автоматов, пеленгаторы. Иногда питание для бойцов качественнее. Осадчий, по всей видимости, имел в виду звания, награды, денежные премии. А впрочем, одно другому не мешает. Какой сержант не мечтает о маршальском жезле? Нам бы еще сухой паек, бойцы 2 суток почти впроголодь. К вечеру в казарму мой зам что-нибудь подбросит. О ходе операции в курсе держи. Я тебе радиста с рацией дам. Оставишь его при грузовиках. Сразу после захвата группы доложишь. Есть? Постарайся хоть одного живым взять. Очень важно. Хорошо бы главного. Как их ночью узнаешь? Тут уже как получится. Если группу планируют вывести самолетом, то, скорее всего, все немцы отстреливаться будут. Ладно, времени мало. Где эта точка? За поселком Октябрьский. Между ним и деревней Красная. Далековато. За 1,5-2 часа на грузовиках доберемся. Тогда не пуха. «К черту!» Федор вернулся в казарму. Сразу принялся отбирать людей. 10 автоматчиков, потом десяток бойцов с винтовками. Кабы не 3 линейки, не удалось бы повредить и поджечь немецкий самолет. За суетой время пролетело быстро. К нему подбежал боец. «Там, товарищ командир, вас разыскивают!» «Иду!» Это приехал заместитель Осадчего по тылу. На грузовике привез припасы, несколько ящиков. По приказу Федора груз быстро перенесли на пищеблок. Федор бойца для охраны приставил. Сам содержимое ящиков успел осмотреть, как только зам по тылу уехал. Хорошо ГБшники живут. Тушенка, каша рисовая с мясом в консервах, американская консервированная колбаса, несколько шматков соленого сала, сухари, пара пачек сахара рафинада. По военному времени целое богатство. Видимо, Осадчий распорядился не экономить. сам поел каши, только сваренная, с кусками мяса, а напоследок две кружки хорошо заваренного чая с сахаром и сразу спать. Устал за истекшие двое суток просто зверски. Утром пришли два грузовика, с ними радист, совсем молоденький парнишка после курсов. После завтрака отобранные бойцы погрузились. Каждый боец имел двойной запас патронов. Федор дорогу знал, тем более на северо-запад шоссе шло одно, через Торжок. Потом поворот направо, на Спирово, а там уже по грунтовке. Радист сидел в кабине второго грузовика, держал на коленях рацию «Север». Машины оставили в поселке Октябрьском, загнав их во двор МТС. Водители и радист остались там. Поселок невелик. И если бы грузовики с военными номерными знаками оставались на улице долго, это могло насторожить диверсантов. Федор не исключал, что кто-то из диверсантов и их пособников мог находиться в поселке и наблюдать за обстановкой. Гараж МТС находился на окраине, что было удобно для скрытного выдвижения бойцов к месту операции. Вышли к полю. Бойцов Федор оставил в леске рядом для скрытности. Сам прошелся, выбирая место для засады. Он предполагал устроить несколько таких мест и окружить группу легче и наблюдать. К вечеру хоть один из диверсантов должен объявиться. Обстановку разведать, приготовить сучи для костра. Попробую в темноте собрать, когда вот-вот самолет появится. Лес как укрытие не годился. Диверсант в первую очередь проверит именно его. Одну группу Федор решил укрыть в камышах на конце поля. Метров 20 стоит сухой камыш. Потом начинается тонкая земля, затем вода темного цвета, как на болотах. Еще одну группу решил расположить в ложбинке. 5 человек вполне уместятся. С виду ровное место, сюда никто проверять не пойдет. Третья группа за насыпью железной дороги, где сложены старые шпалы. Как стемнеет, оттуда наблюдать удобно. И, случись перестрелка, насыпи шпалы укроют от пуль. Провел подробный инструктаж. Главное, ничем себя не выдать, не разговаривать, не курить. При команде захват, рассредоточиться цепью и окружить. При попытке вооруженного сопротивления стрелять по ногам. Федор так расположил группы, чтобы они при вероятной стрельбе не попадали в сектор друг друга. Для подачи сигнала служил свисток. Средство легкое, еще с заставской службы, а слышно хорошо и далеко. Сам развел группы по укромным местам, назначил старших. После недолгих раздумий отправился в лес, забрался на дерево. Так делал Якут Борисов, обустраивая снайперские точки на границе. С дерева видно дальше, обнаружить его сложнее. Единственный минус – не грохнуться бы с ветки в неподходящий момент. Взобравшись, сломал аккуратно ветку, загораживающую обзор, осмотрел поле. Бойцов в укрытиях не видно. Теперь оставалось набраться терпения и ждать. В кармане запасная пачка патронов к пистолету. Урок со стрельбой в эшелоне пошел впрок. Час шел за часом. Прибыли они на место в полдень. Уже 3 часа дня. Ноги и пятая точка затекли от неудобной позы. Не пошевелиться толком. Да и сучки и давят. Сполошившиеся было прибытием бойцов сороки успокоились. Добрый знак. Чужих рядом нет. Прошел еще час. Федор с биноклем осмотрел поле. Никого. Глянул вниз и замер. Недалеко от дерева, почти под кроной, стоял человек. По одежде судить? Деревенский. Ватники, в старых брюках и стасканных башмаках. Только вел он себя не как колхозник. Несколько минут стоял неподвижно, осматривая поле. Для посадки самолета место удобное. Поле 3 км в длину и 2 в ширину. Для посадки тихоходного транспортника с лихвой хватит. Ни холмов, ни одиноких деревьев. Ни стогов на поле нет. Немцы явно разведали это место давно. Федор, боясь насторожить мужчину, дышал едва-едва через раз. Наконец незнакомец не спеша двинулся вперед, сделал круг. Федор в напряжении был. Заметит засады или нет? Обошлось. Мужчина снова вернулся в лес, только уже значительно дальше от Федора. Слышно было, как хрустели сучья. Вскоре он вышел из леса, неся за спиной перевязанную веревкой вязанку сучьев. Донес до середины поля, бросил. Со стороны посмотреть, мужчина сухостоя набрал для растопки печки в своей избе. Даже если проверить его сейчас, ничего подозрительного не обнаружится. Он на разведку местности вышел, для подготовки сигнального костра. Только трогать его нельзя. Группа диверсантов ждет, когда разведчик вернется. Чем больше Федор следил за мужчиной, тем больше укреплялся во мнении, что это не диверсант. Пособник из местных, агент, но не немец. Уж больно действия его привычные. Ловко обращается с вязанкой. Городской житель, попав в непривычные для себя условия, в ту же деревню, выглядит неумехой. Ни воды из колодца набрать, ни дров наколоть, ни костер разжечь. Разложив на поле три вязанки, мужчина ушел. Причем на этот раз открыто, к деревне Красная. Федор на заметку взял. Диверсанты могут появиться ночью без пособника. А как его бойцы с ними управятся, можно за пособником съездить. Потому как, гад он, выкорчевывать таких надо. Без пособников разведчикам и диверсантам действовать сложно. Виселица по таким плачет. Но Федор решил пристрелить его. А сейчас пусть пока дышит, не зная, что истекают последние часы его гнусной жизни. Прошло несколько часов. Томительных, нудных. Известно ведь, хуже всего ждать и догонять. Начало темнеть. На дереве больше делать нечего. Обзорности из-за темноты никакой. Федор стал спускаться с дерева. В темноте спуститься оказалось сложнее, чем влезть. Уже на земле размял руки и ноги, затекшие на дереве. Сделал несколько упражнений, поприседал. Почувствовал, как разошлась, разогрелась кровь. Но к бойцам не пошел. Сержанты свои задачи знают, а он может нарваться на пособника, спугнуть. Вдруг тому придет в голову проверить поле. Федор сел на землю, опершись спиной о ствол дерева. Со стороны Красного послышался треск мотоциклетного мотора, блеснул луч фары. Кого-то не вовремя на поле несет. Федор вскочил. Остановить мотоцикл уже поздно, да и не стоит себя обнаруживать. Мимо опушки проехал мотоцикл с коляской. В свете фары стали видны фигуры седоков. Мотоцикл описал широкий круг по полю, подъехал к куче хвороста. Затем раздались позвякивания. Что они делают, непонятно. Взглянул на часы. 11:12. Пожалуй, это не случайные люди на поле, а диверсанты. Не пешком пришли, с комфортом, на мотоцикле. Наверняка угнали в какой-то воинской части. Что разыскивать будут, не боялись. По их понятиям, уже через 40 минут приземлится самолет, и их группа будет в воздухе. Донесся легкий, едва уловимый запах бензина. Так вот, чем занимаются диверсанты. Для того, чтобы костер легко и быстро возгорелся, сливали из бака мотоцикла бензин и поливали хворост. Похоже, рассчитали все. Опытные, нахрапистые, уверенные, что легко уйдут из нашего тыла. Мотоцикл завели, отогнали к лесу, бросили недалеко от Федора. Тоже понятно, надо освободить посадочную полосу для приземления самолета. Отогнал мототехнику один диверсант. У Федора мысль мелькнула. Захватить. Диверсант один и нападения не ожидает. Момент удобный, но нельзя. Если он не вернется к группе, начнутся поиски. Пришлось смотреть, как диверсант спокойно уходит. Когда немец удалился, Федор подошел к мотоциклу, снял высоковольтные провода со свечей зажигания, уложил их под ближайшим деревом. Если что-то пойдет не так, диверсанты не смогут воспользоваться транспортом. Снова внимание на часы. Без 5 минут полночь. Диверсанты наверняка вслушиваются. Не гудят ли в воздухе моторы? Без 2:12 разом вспыхнули костры. Диверсанты собрались у среднего костра. Но их трое, а пилот говорил о 4. Одного не хватает. Убили? Отстал? Или оставили в нашем тылу для выполнения задания? В принципе, 4-й мог быть не диверсантом, а забрасываемым агентом. Высадили, а дальше пути дороги их разошлись. Тогда тем более надо брать пленного. Пусть расскажет, где 4-й. Федор секунду помедлил. Вдруг 4-й появится. Достал из кармана свисток, дунул 3 раза. Диверсанты насторожились. При свете костра было видно, как завертели головами. Сигнал свистка не походил на крик ночной птицы. Федор знал, что по его сигналу из 3 укрытий уже поднялись его бойцы и двинулись к горящим кострам. Немцы их еще не видели, тщетно надеялись, что с секунды на секунду услышат самолет. А вместо этого увидели цепь бойцов. Один из сержантов закричал: «Сдавайтесь! Вы окружены! Оружие на землю!» Диверсанты схватились за пистолеты. Со стороны цепи бойцов ударили автоматные очереди. Вокруг группы пули густо взбивали пыль. Следом за первой группой бойцов слева показалась вторая. Им было дальше идти, поэтому на минуту задержались. И вновь окрик старшего. «Оружие! На землю! Иначе открываем огонь!» Кто-то из автоматчиков дал очередь над головами диверсантов. Если какая-то надежда на спасение, на чудо в виде самолета еще теплилась, то теперь пропала. Диверсанты бросили оружие, подняли руки. А справа уже бегут бойцы, что скрывались в камышах. Федор побежал к центру поля. Диверсанты побросали на землю оружие. Федор сам тщательно осмотрел, обыскал каждого. Все имеющиеся документы, оружие, даже зажигалки сложили в солдатский сидр. «Связать руки и усадить на землю. А ты», — ткнул пальцем Федор в бойца, — «за грузовиками». Федор подошел к переодетому в нашему форму диверсанту, поднял его, поставил перед собой. «С каким заданием заброшен? Кто в группе старший? Где скрываются пособники?» «Ничего не знаю! Вы меня с кем-то путаете!» По-русски чисто ответил задержанный. Цацкаться было некогда. Кроме того, у задержанных легкий шок после захвата. Надо додавить, сломать остальных. Федор намеренно выбрал первым самого молодого. Он не мог быть старшим группы. Среди сидящих на земле был майор, как и рассказал на допросе пилот. Федор достал из кобуры пистолет. «Или говоришь, или застрелю. Даю 30 секунд на раздумье». И, задрав рукав гимнастерки, уставился на часы. Пленный гордо задрал голову. Когда время истекло, Федор спросил. «Слушаю. Или в молчанку играть будем?» «Ничего не знаю!» Федор вскинул пистолет, выстрелил пленному в голову. Брызги крови и мозгов попали на сидящих пленных. Тело рухнуло рядом. Тишина полная. Федор убрал пистолет в кобуру, подошел к следующему, поднял. «Будешь говорить? Или желаешь умереть за великую Германию?» У пленного тряслись губы. Крупно сотрясалось все тело, в глазах ужас. Только сейчас на его глазах убили комрада. Причем русский офицер сделал это спокойно. Если молчать, та же участь постигнет его. «Буду!» – даже заикаться стал. «Расскажешь все, будешь встречать нашу победу в лагере. Я слушаю». «Нашей задачей было доставить взрывчатку в Вышний Волочок». «Дальше, не молчи!» Чем дольше и больше говоришь, тем лучше для тебя. Взрывчатку передали агенту. Кто он, я не знаю. Честно, не знаю. Контактировал старший группы. Он в форме майора войск связи. Вон тот? Да. С облегчением вздохнул пленный. Посиди пока. Федор подошел к старшему группы. Встать! Лжемайор стал подниматься. Со связанными руками это сложно. Федор сильно пнул его концом сапога по голени. Удар болезненный. Но не жестокость Федор хотел явить перед противником. Боль помогает сломить сопротивление, делает разговорчивее. Диверсант застонал сквозь зубы. Федор схватил его за рукав гимнастерки, рванул вверх так, что затрещал шов. «Хочешь жить или умереть?» «Все скажу». Ведь подготовлен был. Наверняка проигрывали в разведшколе ситуацию с захватом, допросом. Судя по возрасту, положению старшего в группе, не новичок. И заброски в наш тыл были, причем удачные. Иначе сейчас не стоял бы перед Федором. Фамилия, звание. Альберт Кох, гауптман, в настоящее время старший группы. В настоящее время ты пленный и первый кандидат в группе на тот свет. Добросовестно выложишь все, будешь жить. Начнешь врать? Я тебя стрелять не буду, а прикажу утопить в болоте по соседству, чтоб помучился. Я понял. У Федора сразу интерес появился. Не так часто в таком звании забрасывают в чужой тыл. Стало быть, задание важное. Кто агент? Где живет? Работает? Фамилия? Федор достал бумагу, карандаш. Попросил сержанта подсветить фонариком. Немец посмотрел в небо. Самолет ждешь? Не будет. Самолет мы сожгли. Экипаж в плену. Хочешь, фамилию назову? Йоган Лиц. Гауптман. Он предал группу. Жить сильно хотел. Я слушаю. Он машинист паровоза, фамилию не знаю, только адрес. Улица 9 января, дом 9. Я ходил на встречу с ним один, по паролю. Кто конкретно здесь помогал? Группа действовала самостоятельно. Врешь! Федор достал пистолет, направил его в лоб немцу, стал выжимать спусковой крючок. Гауптман заметно побледнел. В последний момент перед выстрелом Федор отвел пистолет. «Выстрел!» Гауптман дернулся. Пуля пробила ухо, потекла кровь. А Федор уткнул ствол пистолета в лоб. «Отсчитываю 30 секунд. Вторая пуля. В лоб!» «Спокойно», — сказал, без крика и угроз. «Такое обращение сильнее действует». «Деревня Красная. По соседству. Алексеев, местный житель. Завербован осенью 41-го. У него сын у нас в плену». «Ладно. Разговор продолжим немного позднее. В НКВД. Последний вопрос. Ваше подразделение?» «Батальон Бранденбург 800. «Старые знакомые», — Федор приказал сержанту. «Охранять. Если будут переговариваться, стрелять по ногам». «Слушаюсь. И двух автоматчиков ко мне». Федор с бойцами направился к лесу. Он задумал использовать мотоцикл. Деревня рядом, и пособник слышал, что самолет не прилетел. Звук мотора мотоцикла примет за возвращающуюся диверсионную группу. При свете фонаря нашел под деревом свечные провода, поставил на мотор. Потом покачал мотоцикл. Топливо в баке плескалось, не все было слито. Немного, но осталось. Для поездки должно хватить. Ключ торчал в замке зажигания. Федор завел двигатель. «Садитесь». Включил фару, маскировка теперь ни к чему. 10 минут езды и уже деревня. Все избы в темноте, ни одного окна не светится. Федор постучал в первую же избу. В окно выглянул хозяин. «Простите за беспокойство. Не подскажете, где Алексеев живет?» «Третья изба отсюда». «Спасибо». До искомой избы шли пешком втроем. Только приблизились, как распахнулась калитка, вышел хозяин. Федор включил фонарик, луч направил в лицо. Ошибки не было. Именно его он видел днем. Этот человек собирал хворост. «Сорвалось?» — спросил Алексеев. «Не прилетел. Нам бы укрыться до завтрашней ночи». «Это можно». Хозяин повернулся к Федору спиной. Казанцев достал пистолет, выстрелил пособнику в затылок. Мужчина упал. Федор выстрелил еще раз. Залаяли собаки, раздались голоса жителей с тревожной стрельбой. На улицу вышли селяне. «Спокойно, граждане! НКВД!» Стихли, как по мановению волшебной палочки, голоса, только псы продолжали перебрех. «Все, бойцы, предатель получил свое. К мотоциклу!» Уже въезжали обратно на поле, как мотоцикл чихнул пару раз и заглох. Мотоцикл прокатился по инерции и встал у первого костра. А с другой стороны поля уже въезжали грузовики. Федор сразу к радисту. «Сообщений для меня не было». «Никак нет». «Соедини с Осадчим». Радист забубнил. «Резеда-2, Резеда-2, вас вызывает Резеда-18. Ответьте». Треск в эфире, потом голос в наушниках. «Резеда-2, слушаю». Радист протянул гарнитуру Федору. Тот наушник надел. «Виктор Леонидович, Василий Петрович на связи». «Понял, слушаю». Передача шла голосовым текстом. В такой запрещено использовать фамилии, должности, звания. Немцы вполне могли прослушивать волну. А об условных позывных в спешке не договорились. Но Осадчий сразу понял. «Птички у нас, один холодный, и пособник из наших тоже. Успел попотрошить. Потому прошу разрешения в Вышний Волочок выехать. Большую часть бойцов и птичек отправляю к вам». «А что в Волочке?» «Получатель груза. Боюсь, как бы не нагадил крупно». «Бери людей сколько надо и одну машину. Радиста, само собой. Остальных ко мне. Конец связи». «Отбой». Федор вернул радисту гарнитуру. «Сколько же бойцов взять?» «Пожалуй, троих хватит, а еще мотоцикл прихватить. На нем немцы приехали. Где хозяина искать? А если заправить, он еще добрую службу сослужит». Бойцы подняли мотоцикл на руки, погрузили в кузов. «Ты и ты, полезайте в кузов. Остальным в другой грузовик. Пленных туда же. Осокин, возвращайтесь в Калинин. Пленных сразу в НКВД. Сами потом в казарму. Вопросы есть?» «Никак нет». «По машинам!» Машины вместе ехали до Выдропужска. Потом грузовик с Федором повернул направо, к Вышнему Волочку, а грузовик с бойцами и диверсантами налево, к Калинину. Уже под утро остановились перед городом. «Парни, полчаса, оправиться и перекусить». Позавтракали консервами, сухарями и салом. Федор, как и бойцы, взбодрился. Все же нервное напряжение, нерегулярное питание, опасность давали о себе знать. Федор устал. После еды в кабине в сон потянуло, но нельзя. Сейчас каждый час на счету. Он размышлял, с чего начать? Ехать сразу по адресу или на работу агента. Он машинист паровоза, может быть в поездке. Федор открыл командирскую сумку, посмотрел карту. Будь он диверсантом или руководителем диверсионной группы, в первую очередь обратил бы внимание на железнодорожный мост через Мсту на северо-западной окраине города. Вышний Волочок. Город старинный. Основан в 1437 году. И название городу дал Волок между реками Тверца и Цна. В этом месте междуречье было самым узким, меньше 10 верст. Суда перетаскивали волоком по деревянным желобам, смазанным дегтем. Волок позволял сократить путь из Балтики через Волгу до Каспия. При Петре I была создана сеть, водная система. Проход судов стал возможен водным путем, а не по волоку. А взорвав железнодорожный мост через Мсту недалеко от водохранилища, можно одним ударом парализовать надолго железнодорожное и водное сообщение в первую очередь между Москвой и Ленинградом. Город невелик, немногим более 50 тысяч жителей. Вокзал нашли быстро. Федор нашел военного коменданта, предъявил удостоверение. «Где паровозное депо?» «Вам лучше по путям, так короче. Сопровождающего дать?» «Буду благодарен». Земля и шпалы пропитаны мазутом, криозотом, запах специфический, ноги периодически оскальзываются. Вот депо. Сооружение Федор и сам бы узнал по разворотному кругу и рельсам-веерам. Спасибо, дальше я сам. В депо шумно. Вокруг стоящих в стойлах паровозов снуют слесари в грязных комбинезонах. На Федора в военной форме сразу обратили внимание, к нему подошел пожилой мастер. Федор заметил, что все сотрудники депо либо пенсионеры, либо подростки после ФЗУ. «Вы кого-нибудь ищете?» «Да, мне бы начальство ваше увидеть. Я провожу к нарядчику». Мастер прошел в боковую дверь, где оказалась комната. Здесь было потише и почище. «Варвара Ильинична, к тебе гость. Я бы хотел поговорить с глазу на глаз». «Это можно». Женщина провела его в крохотную подсобку. Федор предъявил удостоверение. На обложке красной корочки с золотыми буквами было вытеснено НКВД. Этого было достаточно. На разворот, где было фото, фамилия, должность уже никто не смотрел. У женщины при виде грозной аббревиатуры на документе поднялись брови. «Да, я слушаю». «Мне нужен машинист паровоза. Живет на улице 9 января, дом 9. Карипанов. Вы помните все адреса машинистов?» – удивился Федор. «А как же? Это моя работа. Когда у машиниста рейс, посылаем посыльного домой. По неволе запомнишь. Я работаю в депо нарядчицей 12 лет. Помню всех. Кочегаров, помощников машинистов, кондукторов». «Пусть так. Имя, отчество есть?» «Фрол Власович. Он сейчас дома?» «Нет, на работе. Могу я его увидеть?» «Вот этого не скажу. Минут 20 назад он принял паровоз в депо. А где сейчас, знает только диспетчер. Свяжите меня с ним. Это возможно. И еще. Никому о нашем разговоре ни слова, если не хотите неприятностей». «Я все понимаю. Мне надо к телефону связаться с диспетчером. Тогда идемте». В депо, кроме городского телефона, была еще и железнодорожная сеть связи. «Алло, диспетчер. Сухорукова говорит. Где сейчас паровоз 579? Да, с Карипановым». Женщина прикрыла телефон рукой. «Паровоз прицеплен к эшелону, через 5 минут отправления». «Скажите, пусть не отправляют, задержат. На каком пути поезд?» «На 6-м, направление на Бологое». «Простите?» «Как выйдете из депо, по правую сторону». «Спасибо, не прощаюсь, еще вернусь». Федор вышел быстрым шагом. Бежать за бойцами – потеря времени. До грузовика 10 минут бегом, оттуда столько же. Вдруг диспетчер поезд отправит. Звонок нарядчика, повод несущественный. Пока этот Карипанов не подозревает ни о чем. Надо брать. Вдруг в мешке взрывчатка была, и она уже на паровозе. Повернул направо, как и говорила нарядчица. С этой стороны станции был выход на Бологое. С противоположной стороны на Лихославль и Калинин. Путей много, все сходились у выходных стрелок и семафоров. По путям сновал небольшой маневровый паровоз без тендера. На рельсах несколько грузовых поездов, к 3 прицеплены паровозы. Подходить к паровозам и высматривать номера на будках машинистов нельзя. Это может насторожить предателя. Федор начал считать пути. Нарядчица говорила про 6-й. а на шестом пусто, ни поезда, ни паровоза. Ошиблась? Или поезд ушел? Федор остановил проходящего железнодорожника. Не подскажете, где шестой путь? Да перед вами. Да какой же он шестой? Он первый. У железнодорожников свой счет. Первый путь, как и второй, они главные, фактически посередине станции. От первого пути в сторону идут нечетные, третий, пятый. От второго, второй, четвертый, шестой. Спасибо. Везде своя специфика. Век живи, век учись.